Так как говорилось, что музыка связана с увлечением балетом и сценой, я позволил Лолите брать уроки рояля с мисс Лампарер, как мы, знатоки Флобера, можем ее для удобства назвать. Белому с голубыми ставнями домику, который в 2 милях от Берцлея, Лолита катила 2 раза в неделю. Как-то в пятницу вечером, в последних числах мая, и около недели после той особенной репетиции, на которую, как и на прочие, я не был допущен, зазвонил телефон в кабинете, где я кончал подчищать королевский фланг Гастона. И голос мисс Лампарер спросил, приедет ли моя Эмма, то бишь Лолита, в следующий вторник. Она пропустила 2 урока подряд, в прошлый вторник и ныне. Я сказал, да, конечно, приедет, и продолжал игру. Как легко поверит читатель, мои способности теперь пошатнулись. И через 2-3 хода я вдруг заметил, сквозь муть внешахматного страдания, что Гастон, ход был его, может завладеть моим ферзем. Он это заметил тоже. Но, опасаясь западни со стороны заковыристого противника, долго не решался и отдувался, и сопел, и тряс брылами, и даже взглядывал на меня украдкой, неуверенно пододвигая и опять вбирая пухлые, собранные в пучок пальцы. Безумно хотел взять эту сочную штуку, а не смел. И внезапно схватил ее. Не научил ли его этот случай той опасной смелости, которую он потом стал выказывать в другой области? И я провел скучнейший час, пока добился ничьей. Он допил свой коньяк и, немного погодя, ушел в развалку, вполне довольный результатом. «Мой бедный друг, мне уж не доведется когда-либо вас увидеть опять. Вряд ли вы прочтете мою книгу, но все-таки разрешите сказать вам, что я очень крепко жму вашу руку и что все мои дочки кланяются вам. Я нашел Долорес Гейс за кухонным столом, уплетающий клин торта и не отрывающий глаз от листка с ролью. Она подняла их навстречу моему взгляду. В них была какая-то небесная пустота. Когда я заявил ей о своем открытии, она осталась до странности безмятежной и только сказала «d'un petit air forcément contrit», что она, конечно, очень скверная девочка, но было просто невозможно противиться соблазну. И вот она потратила эти часы музыки, о читатель, о мой читатель, на то, чтобы разучивать с Моной в городском парке волшебно-лесные сцены пьесы. Я сказал «превосходно» и прошагал к телефону. Мать Моны ответила «да, она дома». И с материнским нейтральным, вежливо довольным смешком удалилась, крича уже за сценой «тебя просит Рой!» И в следующую минуту подшелестнула Мона и тотчас же низким, монотонным, но не лишенным ласковости голосом принялась отчитывать Роя за какую-то им сделанную или сказанную пакость, и я перебил ее. И вот уже Мона, спокойно переключившись, говорила своим смиреннейшим, наисексуальнейшим контральто. «Да, сэр. Разумеется, сэр. Я одна виновата, сэр, в этой несчастной истории. Какая плавность! Какая светскость! Право, я очень сожалею!» И так далее, и тому подобное, как выражаются эти шлюшки. Я опять спустился на первый этаж, откашливаясь и держась за сердце.